Геккельберри Финн. Я уже совсем ничего не понимаю. Тут и понимать нечего, приходит на помощь Мартин. Смоделировали они Сент-Сити. Смоделировали? Была в Сент-Сити книжная лавка? Была? Была в ней марктвеновская книжка? Тоже была. Наверняка. Вот тебе и название парохода. Скажешь, такие только в 19 веке по Миссисипи ходили? А какие здесь построишь? Для Квин Мэри индустриальная база нужна. Современные верфи. Пытаюсь возражать. У них же бицентр был. Тоже, наверное, помнишь. Там не только речной. Космический корабль построить можно. Ты уверен, что бицентр уцелел? Я ни в чем не уверен. Может быть, здесь уже нет ни бицентра, ни других чудес. Может быть, оставленный без опеки, этот мирок жил и развивался по-своему и еще не родил ни своих Эдисонов, ни своих Туполевых. Но гадать не приходится. К нам подходит мужчина в синей, замурзанной куртке и в соломенной шляпе. Он давно стоял поодаль, наблюдая за грузчиками и приглядываясь из-под тишка к нам. «Видно, не здешние», — повторяет он вопрос продавца шляп. «Откуда к нам? Из Ойлера? Или из Вудвилля?» «Из города», — отвечает с достоинством Мартин. «Работы в городе не хватает». «Скучно в одном месте». «Могу на погрузку поставить. Крючья получите», — говорит человек в синей куртке. «Оплатить сколько будете?» «Как всюду. По 5 сантимов в час». За день работы 5 франков. «Что грузить?» — интересуется Мартин. «Может, рыбу, может, пшеницу. На серебро не поставлю. Слитки с рудников полицейские сами погрузят». «Почему такой почет серебру?» — смеется Мартин. Человек в синей куртке сердито хмурится. «Почет серебро!» — укоризненно повторяет он. «Самый драгоценный металл. Украдешь слиток, в цилиндре будешь ходить». «Ходить в цилиндрах мы не собираемся. Красть слитки тоже. Потому соглашаемся на 5 франков в день. Надо где-нибудь добывать деньги. Полтинники, оставшиеся у Мартина, могут в конце концов навлечь на нас неприятности». «А где здесь ночевку найти?» — спрашивает Мартин. «У старины Вильсона в ресторации «Веселый петух» есть номера для постояльцев. 2 шага отсюда», — говорит человек в синей куртке, несомненно довольный. «Скажите, что Флешон прислал. Ночевка и выпивка обеспечены, даже в кредит, если я поручился. Не задерживайтесь, ребята, пока народу там кот наплакал». Он пожимает нам руки большой, как лопата, мозолистой лапой бывшего грузчика, и удаляется, не оглядываясь.